Стивен Эриксон. Цикл «Малозанская книга павших», том 2. Врата мертвого дома. Этот роман посвящается двоим. Дэвиду Томасу-младшему, который принимал меня в Англии и познакомил с неким литагентом, и Патрику Уолшу, этому самому агенту. В эти годы сотрудничества вы всегда верили в меня, и за это я благодарю вас обоих.